Скажите мне, что вы хотели рассказать Марион? Прошу вас, я не уйду, пока не получу от вас ответа. Неужели вы хотите, чтобы Мерсер вернулся и застал меня здесь? Поймите, я просто не могу уйти без ответа. Теперь уже миссис Мерсер перегнулась через подоконник. «Он убьет вас!» – прошептала она. «Хлебным ножом, отверткой, все равно чем. И скажет, что это сделала я. Обязательно скажет, потому что я сумасшедшая. Он всем говорит, что я сумасшедшая. И, убив вас, скажет, что это сделала я. И меня свяжут и посадят под замок, потому что он скажет им, что я сумасшедшая». У Хиллари сжалось сердце. «Неужели это правда? Неужели?» Очень медленно, очень испуганно и совсем по-детски она спросила. «А вы? Вы действительно сумасшедшая, миссис Мерсер?» Женщина разрыдалась. «Да нет же, нет! Но это чудовище просто сводит меня с ума! О, мисс, почему я до сих пор жива? Как бы мне хотелось умереть, мисс!» Хиллари больше не боялась. Ей удалось дотянуться и погладить миссис Мерсер по вздрагивающему плечу. Оно оказалось ужасно худым и тонким. «Ну не плачьте, миссис Мерсер, если вы сказали на суде неправду, а я думаю, так оно и было, потому что я знаю Джеффа и знаю, что он никогда никого не убивал. Если вы это сделали, неужели не ясно, что единственный ваш шанс спастись – это все исправить, рассказав теперь правду? Вы боитесь оказаться в аду? Еще бы вам не бояться, если Джефф в тюрьме, а Марион так несчастна. Но только представьте, насколько тяжелее вам было бы, если бы его повесили, и вы уже ничего, ничего не смогли бы исправить. Разве мысль, что все еще можно исправить, и исправить прямо сейчас, не приносит вам облегчения? Вы ведь не хотите больше страдать? Правда ведь? Не хотите?» Миссис Мерсер резко вырвала руку. «Не знаю, о чем это вы говорите», — сказала она. «Уходите, пока чего-нибудь не случилось». Глаза Хиллари защипала. Ведь она думала, нет, она была уверена, самые безумные надежды уже кружили ей голову, и вдруг все рухнуло. Миссис Мерсер отступила к двери на кухню и остановилась, прислонившись к косяку. В ее голосе появилось злорадство. «Вернетесь на дорогу, повернете налево, а дальше все прямо до самого Ледлинтона. Где ваш велосипед?» Хиллари с трудом выпрямилась. Она так долго стояла, перегнувшись через подоконник, что у нее затекла спина. «Разбился», — сказала она. «Они пытались меня убить». Миссис Мерсер скинула руки и зажала рот. Потом ее руки опустились, и она спросила: «Кто?» «А то вы не знаете!» – презрительно проговорила Хиллари. Миссис Мерсер попятилась. Освободив проем, она обеими руками и коленом толкнула дверь, та с грохотом закрылась, и Хиллари осталась одна в темноте и тумане. Она выбралась на дорожку, на ощупь нашла калитку и двинулась по колее.